Именно так они узнали, что запуск шаттла близится, когда увидели, что бригада техов заправляет его. Для того, чтобы не дать обнаружить Тора и его команду, сидящих в захваченном шаттле часами, возможно, целый день, атаку запланировали так, чтобы у капитана грузовоза был предлог для немедленного запуска. Неистовая просьба пилота шаттла соответствовала плану, но Грейсон удивился насчет пребывания на борту капитана Ярунаби. Может, Тор блефует? Или случилось что-то из ряда вон выходящее? «Альфа, это башня!» Подтверждается разрешение на немедленный запуск. Может, это и был блеф, но он сработал. По темному полю расползлось пламя, и шаттл индивидуума поднялся на мерцающем столбе белого огня, двигаясь сперва медленно, затем устремляясь в жемчужное небо с ускорением. Если по какой-то причине нападение Тора провалилось, то ничто во Вселенной уже не могло им помочь. Грейсон переключил частоту и попал на боевой канал для сообщения группы. «Группа Один, это Грейсон!» Они не договорились о радиошифре, поскольку Грейсон не ожидал, что выберется из замка на роботе. Возникла пауза. «Грейсон, это Лори!» «Лори, я свистнул Беркута, направляюсь по склону к вам, как противник!» «Сильный обстрел с кораблей, как и ожидалось. Их машины не укомплектованы, и пока что они ничего не могут выставить против нас, хотя скоро появятся. Наземные войска устанавливают на поле тяжелые стратегические орудия». «Хорошо, придерживайтесь плана, увидимся на рандеву». Перед ним вздыбилась земля и рвануло пламя, когда ракеты из замка начали бомбить каменистую почву, пытаясь попасть в громоздкого Беркута. Дважды Грейсон оборачивался, нацеливал пушку через левое плечо робота и выпускал клокочущую лавину разрывных снарядов в ракетометы, стреляющие в него, но без всякого видимого результата. Слишком большое расстояние, чтобы точно положить ракету или снаряд в цель. На равнине, простиравшейся внизу, он различил пятнышки трех боевых роботов, отступающих на север в сторону гор, заслоненных от шаттлов руинами резервуаров из-под жидкого водорода. А высоко в светлеющем небе стремительно двигалась яркая звезда, волоча за собой белый конус пламени. Т-корабли – это неуклюжие чудовища, обреченные своим дизайном и законами физики на медленное и крайне плавное маневрирование возле невидимой абстракции в пространстве, именуемой стартовой точкой. Стартовые точки – это области, простирающиеся на десятки тысяч километров. В зависимости от массы звезды, которая генерирует их, у каждой звезды имеются две такие точки – зенит над северным полюсом звезды и надир над южным. Эти расстояния варьировались, конечно, в зависимости от размера звезды. Оснащенные приводом Керни и Фучида, Т-корабли проникали в точку, запуская свои двигательные системы, и появлялись в стартовой точке звезды, отстоящей на 30 световых лет. Энергия для прыжка бралась у прыжкового паруса судна, диска из металлической ткани толщиной менее миллиметра и шириной до километра, который ловил и переводил свет и частичное излучение звезды в бортовые аккумуляторы. Прыжковые паруса, использовавшиеся для поглощения любого фотона любой длины волны, попадавшего на них, были черными, настолько черными, что в старой пилотской шутке пространство выглядело белым по сравнению с ними. Сложная в теории простота мгновенного перемещения от точки к точке подарила людям звезды. Хотя измотанная войнами цивилизация внутренней сферы и не могла больше строить новые суда в большом количестве, корабли продолжали курсировать между звездными стартовыми точками. Индивидууму было по крайней мере 300 лет, и его двигатели заменяли как раз перед началом войн за наследие. Никто не знал, сколько еще прослужит энергетический сердечник звездного корабля. Этот вопрос тревожил философов и военных. Зависимость Т-кораблей от стартовых точек и громадных, но хрупких черных парусов означала, что ни один корабль не мог улететь далеко от точки, где он вошел в планетарную систему. Эти паруса приходилось развертывать на значительные периоды времени, чтобы впитать энергию, необходимую для прыжка. А пыли и метеоритные осколки, засорявшие орбитальную плоскость любой звезды, могли изодрать парус за несколько перелетов. Хотя на некоторых кораблях имелась вторичная приводная система, позволявшая им маневрировать со свернутыми парусами, большинство Т-кораблей оставалось у стартовых точек, используя свои шаттлы в качестве челноков для перелетов между звездными мирами. Однако это рождало еще одну проблему. В стартовых точках любой звезды гравитация все равно слишком велика. Корабль на орбите вокруг звезды не упадет, конечно, но не будет и оставаться возле стартовой точки. Он скорее станет следовать по своей орбите вокруг звезды и в конце концов пересечет замусоренную плоскость системы. По этой причине на Т-кораблях устанавливают ионные или плазменные толкачи. Они обеспечивают непрерывную мягкую тягу, рассчитанную на то, чтобы точно противодействовать притяжению звезды и в то же время поддерживать прыжковый парус распрямленным. Звездный корабль, припаркованный у стартовой точки звезды, устанавливается так, что нос нацелен за пределы системы, а парус раскинут примерно в 10 километрах за кормой между звездой и кораблем. Толкачи наклонены под углом к оси корабля и в сторону звезды, чтобы пучки заряженных частиц не повредили парус. Понятно, что звездные корабли, припаркованные у стартовой точки, едва могут маневрировать, ибо любое поперечное ускорение исказит, а затем порвет ткань паруса. Было зарегистрировано лишь несколько единичных сражений между звездными кораблями. Медлительные стычки сводились к неделям маневрирования до полного завершения. Обычно, когда возникала необходимость в разборке между кораблями, использовались тяжело вооруженные и маневренные шаттлы или еще более легкие, быстрые и маневренные аэрокосмические истребители. Само собой разумеется, что Т-корабли вооружены, включая направляемые радарами лазеры для защиты против метеоритов. Но поскольку шаттл представляет достаточную угрозу для такого корабля, то его капитан предпочтет лучше сдаться, чем станет подвергать риску свое драгоценное, незаменимое судно. «Это была самая неразрешимая проблема в тактике космических сражений», – подумал Тор. Он никогда не обращал большого внимания на космическую тактику, но как капитан грузовоза знал достаточно, чтобы отразить маневры потенциально враждебного звездного корабля в незнакомой стартовой точке. Настоящей его проблемой было не показать, что шаттл больше не находится под контролем тех же самых людей. Могли существовать шифры или пароли при сближении, о которых он ничего не знал. При этом просмотр оперативных программ шаттла не обнаружил никаких новых компьютерных шифров. Похоже, что пираты оставили все как было. Тор мог только надеяться, что дело обстоит именно так. Усложняло осуществление этой миссии наличие Т-корабля Синдиката Драконов, припаркованного в 12 тысячах километров от индивидуума. Несмотря на то, что расстояние это было довольно велико, чтобы толкачи одного судна не повредили парус другого, корабли находились практически по соседству, по стандартам космической навигации. Тор чувствовал, что тот корабль там. Было слишком далеко, чтобы выявить его корпус оптически, но Тор был уверен, что это тот самый военный корабль, задержавший его на пути из Сигурда на Атрилван. Если бы он почуял даже намек на то, что на борту грузовоза что-то не так, пара шаттлов класса «Юнион» или еще хуже, флотилия аэрокосмических истребителей могла объявиться у паруса индивидуума за 30 минут. Этот угон требовалось осуществить в полнейшей тайне, а иначе он закончится, почти не успев начаться. Грейсон и Тор разработали детали, шагая по берегам озера в грохочущем ущелье. Ключом к плану явилось знание того, что направляющие антенны каждого шаттла сфокусированы на Трилван, а не друг на друга. Два корабля, пришвартовавшиеся у стартовой точки, особенно грузовоз и военное судно, имеют мало общих интересов, при этом, само собой разумеется, военный корабль будет держать грузовоз под наблюдением. Противник сумеет обнаружить, разговаривать ли индивидуум с военным кораблем, но не поймет, сообщается ли экипаж с портом, а через него с кораблем Синдиката Драконов. Проблемы Тора начнутся, если экипаж индивидуума успеет предупредить космодром о том, что он подошел к кораблю. Космодром предупредит военный корабль, а военный корабль почти сразу направит вооруженные шаттлы. Возникнут неприятности и для Грейсона на Трилване. Он планировал еще один рейд на порт, Известие о том, что грузовоз захвачен, вызовет мобилизацию сил обороны космодрома. Тогда атака окажется невозможной, или хуже того, нарвется на засаду. Именно по этой причине миссия Тора была так тщательно скоординирована с силами Грейсона на Трилване. Группа атакует космодром в то самое время, когда шаттл Тора приблизится к индивидууму. Первой мишенью наземной атаки будет контрольная башня космодрома, в которой размещались коммуникационные реле параболической антенны, способные предупредить вражеский военный корабль о нападении на шаттл индивидуума.